пожала она плечами. «Для тебя все может быть по-другому. Я никогда не видела, что происходит с тем, кто выбрал это добровольно. Интересно будет посмотреть, как это отразится на тебе». «Да уж, очень интересно», — буркнула я. «Мы не дадим тебе наделать глупостей». «Знаю, я доверяю вам». Голос прозвучал мертво, без интонаций. Элис нахмурилась. «Если ты переживаешь за Карлайла и Эдварда, то я уверена, что с ними все будет в порядке. Думаю, Сэм начал нам доверять, по крайней мере, Карлайлу». «И это хорошо». По-моему, атмосфера несколько накалилась, когда Карлайлу пришлось заново сломать Джейкобу. «Элис, ради бога, извини». Джейкоб начал выздоравливать слишком быстро. Его переломы срастались неправильно. Он тогда был без сознания, но думать об этом все равно не хотелось. «Элис, а можно задать тебе вопрос о будущем?» Она вдруг насторожилась. «Ты ведь знаешь, я вижу далеко не все». «Да я не об этом. Но ты же иногда видишь мое будущее. Как ты думаешь, почему?» «Все остальное на мне не работает. То, что делают Джейн, Эдвард или Ару». Я замолчала, потеряв интерес к вопросу. «Есть и более важные заботы». А вот Элис вопросом заинтересовалась. «Белла, не забывай про Джаспера. Он способен воздействовать на твое тело так же, как и на тела других. В этом вся разница, понимаешь? Джаспер действует непосредственно на тело. Он на самом деле вызывает возбуждение или успокаивает. Это не иллюзия. Я вижу результаты, а не причины и не мысли, приводящие к ним. Все это тоже не рассудка и тоже не иллюзия, а реальность». Или одна из возможных реальностей. То, что делают Джейн, Эдвард, Аро и Диметрий, все это внутри головы. Джейн всего лишь создает иллюзию боли. Она вовсе не причиняет телу физическую боль. Тебе это только кажется. Теперь ты понимаешь? Внутри своего собственного сознания ты в безопасности. Там никто не может до тебя дотянуться. Неудивительно, что Ара заинтересовался, какие способности у тебя могут открыться в будущем. Элис внимательно наблюдала за мной, чтобы убедиться, что я слушаю. На самом деле ее слова сливались вместе, а звуки теряли всякий смысл. Я не могла на них сосредоточиться. Однако все же кивнула, притворяясь, что поняла. Обмануть Элис не удалось. Она погладила меня по щеке и пробормотала. «Белла, Джейкоб поправится. Это я и без видений знаю. Ты готова?» «Еще один вопрос. О будущем. Можно?» «Детали мне не нужны, просто в общих чертах». «Постараюсь», — неуверенно ответила она. «Ты все еще видишь, как я превращаюсь в вампира?» «О, ну это совсем не сложно. Конечно, вижу». Я кивнула. Элис внимательно посмотрела на меня. «Белла, разве ты сама не знаешь, чего хочешь?» «Знаю, но хотела убедиться наверняка». «Белла, ты же знаешь, я уверена в этом лишь настолько, насколько ты сама в этом уверена. Если ты вдруг передумаешь, то и мои видения изменятся. Или в данном случае исчезнут». Я вздохнула. «Нет, этого не случится». Элис обняла меня. «Мне очень жаль. Не могу представить себя на твоем месте. Первое, что я помню, — это лицо Джаспера в моем будущем. Я всегда знала, что в конце концов мы с ним будем вместе. Но я могу тебе посочувствовать. Мне очень жаль, что тебе приходится выбирать между хорошим и хорошим». Я стряхнула ее руки. «Не надо меня жалеть. Есть люди, которым стоит посочувствовать. Да только я не из их числа, и никакого выбора у меня не было. Оставалось лишь разбить хорошее сердце, и сделать это надо прямо сейчас. Поеду-ка я к Чарли». Чарли ждал меня дома. полной подозрений.